Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Развод очень прикольный, я давно о нем слышал, но снять не мог, потому что, к сожалению или к счастью, я не знаю, но я не работаю водителем такси. Очень часто мошенники звонят в службу такси, вызывают машину, но и существует много способов, как можно развести водителя. Все сегодня я их рассказывать не буду, но покажу один пример, который прислал подписчик. Погнали смотреть! Девушка американская, русскоговорящая, зовут Мишель. У девушки будет ожидание около 15 минут. Все будет оплачено. Наша компания. Хорошо, уважаемый водитель, не переживайте. Я понял, там у вас наличие стоит или безнал? Наличие. А. Так, ну и что делать? Еще раз. Так, и что делать, говорю? Ожидать девушку 15 минут. И поможет с багажом. Один чемодан, одну сумочку, сумочкой. И также, пожалуйста, в комфорте, чтобы не было жалоб на нашу компанию, на наших клиентов. Сделайте, пожалуйста, поездочку поприятнее, по комфорту, хорошо? Да, да, хорошо. То есть по детализации поездки стоимость заказа у вас 318 рублей. С учетом ожиданий 15-20 минут, помощь с багажом и за комфорт. Я вам отправлю как бы ровно 900 рублей. Стоит вас, уважаемый водитель? Да, да. А куда могу направить? Это автопарк, либо напрямую вам по номеру телефона. С чем переводишь? Может, автопарк направить? Так, минуту. Так, извиняюсь, как бы наши стажеры указали заказ наличия, мы не можем на автопарк, только напрямую вам. А как сделать? На карту напрямую могу ли направить при нашем разговоре зачисление? Да. Так, каким банком пользоваться? Извольте узнать, принимаю кредит. У меня разные банки. И Тинькофф, и Сбербанк есть. Так, а ВТБ имеется у вас желательно? Нет, вот ВТБ нет. ВТБ как раз, да? Тинькофф и Сбербанк. Тинькофф и Сбербанк. Ну, просто понимаете, как бы у нас банк Новобережье валютный в долларах США. Там регистрация будет около 5 минут. Подождете, ничего страшного. Ну, подожду, простой же пойдет. Давайте, пожалуйста, на Тинькофф по номеру карты я вам направлю. Что еще раз прослушал? На Тинькофф. Будьте так добры, давайте я направлю вам. Хорошо. Диктуйте номер карты, перевожу. Алло. Да-да. Диктуете? Сейчас, секунду. Угу. Не торопитесь. А готовы записывать? Да, диктуйте. 55-36. Далее. 91-38. Далее. 34-85. 34-85. Так, номер телефончика продиктуйте, пожалуйста, который привязан к Тинькову. Будьте так добры. Да номер телефона не нужен, да просто по карте можно. Меня, чтобы распознать вас, номер телефона продиктуйте. Ну, а мне к этому... Сейчас не смогу, телефон точно недоступен. Какого он привязан к карте. Можете на карту мне скинуть хотя бы изначально 10 рублей для проверки? Нет, смотрите, в смысле для проверки? Ну, для проверки пришло деньги, я вам скажу, пришли. Ага, то есть смотрите, уважаемые, у нас просто, понимаете, банк Новобережье валютным долларом США, там должна быть регистрация в обмена валюты в рубли, электронный чек я должен вам направить. Ну да, направляйте. Ну, который привязан у вас с собой? Нет. А позвонить по нему, уточнить можете, электронный чек? Нет, нет, это сим-карта не активна. Так, а Сбербанк активна, то есть сим-карта? Приходит смс? Сбербанк есть. Ну, давайте на Сбербанк попробуем. Давайте. Диктуйте. Сейчас, подождите секунду. Сейчас, одну секунду. Найду. Да, не торопите, времени есть у нас, пока девушка уходит. Нет, давайте, наверное, на другую карту, что на Сбербанке там крупная сумма лежит, а вдруг, мало ли, заблокирует ее. Пожалуйста, как а хотите. Сторонний банк. А? Как хотите, на любую карту давайте я направлю. А на Тинькофф точно не получится, он никак сделает. Ну я должен смс направить, понимаете, у вас смс не приходит, то есть. А зачем смс-то? То есть. Электронный чек. Смена валюты в рубли. Хорошо, я могу сим-карту ставить, тогда сейчас телефон другой. Угу. Наверное, тогда ваш номер телефончика продиктуйте, который у нас есть. Да, сейчас. 8 953. Так, 953. 963. 963. 0022. 0022. Номер карты вы записали? Тиньков? Да. Да, записали. Так, что дальше? Так, ставьте сим-карту. У вас один телефон или два с тобой? Не, еще в другой ставлю. Я тогда на связи. Ага. Все, загружается сейчас. Да-да, не торопитесь. Время у нас есть, пока девушка уходит. Не переживайте. Вы можете отправлять эту смс-ку. Так, номер телефона продиктовали, который привязан, верно? Да. Номер карты дали вы? Да. Ага. Так, подскажите, пожалуйста, вы ранее валюту принимали или только рублей? У меня валютный счет там есть на Тинькове. А тогда все наблюдайте в нашей компании, пожалуйста. СМС, конвертация между банками, меняется валюта в рублях. Смена валюты в рублях. Электронный чек, там будет 4 цифры. Трубочку продиктуете, вторая СМС, зачисление. Предупреждаю, также СМС от нашей компании сообщать никому нельзя. Сами понимаете, компания, я на вас надеюсь. Хорошо, уважаемый водитель? Ну, хорошо. Компания. Так, все, СМС наблюдать, регистрация через мобильный банк. Валюта в рублях. Так, поступила 4-значная. Алло. Да. Поступила СМС? Да, поступила. Диктуйте, перевожу. Алло. Подождите, вы сказали никому не говорить СМС. Ну, кроме меня и вас, я третьим лицом не видел. А. Так, ну подождите, тут написано цыганам не говорить СМС-ку. Еще раз, как? Вы цыган? Еще раз. Вы цыган? В смысле? Ну, в прямом смысле, написано цыганам не говорить СМС-ку. Вы со мной играете или как? Цыганье поганое, блядь. Что, потому что я не понял, что мудил конченый. Где сидишь-то, блядь? Сейчас братве позвоню, на тебя под шконку загонит, понял? Педрил, блядь. Раз. Кто мы? Цыган-то, ебаный. Вот ты кто. Цыганье, блядь. Пардон, русский жуповузский, я твой рот ебал. Ай, блядь. Пукан разорвало, блядь. Цыганье. Я братве нахуй позвоню, тебе под шконку загонят. Ребят, ну вот такой зачетной руганью закончился их диалог. Хочу добавить от себя, что это никакой не цыган, это зэки. И зэки с Украины начали работать по России. Это я могу сказать 100%, потому что акцент украинский у них. Как бы многие сейчас будут писать, что ты Украину трогаешь и все такое. Ребят, я против Украины ничего не имею. У меня много знакомых украинцев. Общаюсь, и как бы все мы люди, и политическая обстановка, и то, что делают мошенники, никак не связаны. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписано на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.